Ладно, забыли, мне нужно несколько часов на подготовку. Думаю, вечером начнем. Ты уверена? Нет, но тут два варианта: или получится, или придется придумывать что-нибудь еще. Ясно, тебе что-нибудь нужно? Нет, все необходимое есть, разве что удача бы не помешала. Вечер, странный водопад неподалеку от Магнолии. Почему именно здесь? Спросила Люси. Грань между мирами тут несколько тоньше и, если не получится, я бы хотел уйти именно отсюда. Рыжий парень с тоской посмотрел на одинокую могилу у водопада. «Пора начинать», — отвела взгляд девушка и занялась приготовлениями. Небольшой рисунок для лучшей концентрации, палочки ароматических свечей и очень большая надежда, что у нее все получится. «Я та, кто открывает врата, своим духом, своей магией взываю к Звездному Королю, услышь мою просьбу и приди на мой зов, Великий Дух». Весь резерв волшебницы почти мгновенно ушел в пустоту. Столь резкий отток магии даже нанес небольшой вред самому организму. Из носа девушки закапала кровь, не выдержали сосуды, установилась тишина, нарушаемая лишь шумом падающей воды и больше ничего. «Люси, нельзя использовать столько сил сразу, к тому же, все равно ничего не полу». Лаки оборвал себя, почувствовав приближение чего-то невероятно огромного, давящего своей силой. «Кья!» Девушка сама не сообразила, как оказалась за спиной Лаки, прижимаясь к нему всем телом и немного подрагивая. Ощущение мощи пришельца достигло и ее. «Мой старый друг, мы вступаем в соглашение с людьми и нам запрещено убивать владельца ключа». Вместе с пришедшими из ниоткуда словами, в воздухе появился король духов, величественный гигант с пышными усами, закованный в мощный доспех. Но главное, что привлекало взор девушки, был плащ короля, изумительной работы вещь. Словно какой-то мастер смог закрепить на плечах гиганта кусочек ночного неба, усыпанного звездами. «Нет, не появился», — поняла девушка, только взглянув на небосвод, вместо звезд, затянутый странными переливами и светом, перенес их в мир духов. А может, еще больше надорвал грань между мирами и позволил увидеть себя на той стороне. Не хватало знаний, чтобы определить точно, да это было и неважно, пусть ты совершил это не напрямую, лев, но тебе все же запрещено возвращаться в мир духов. Это закон, и он неизменен. Повелитель, вежливо начала Люси, согласно договору, дух не может нанести опасный здоровью и жизни ущерб владельцу ключа, прямо или косвенно. Лев не наносил ущерба Карин. Его бездействие, если он заключил контракт, то должен был оберегать хозяина ключа. Своим бездействием он убил заклинателя. Он мог разорвать свой контракт в любой момент, но предпочел убийство. Мир духов для него закрыт, но он пытался защитить своего друга. Девушка пыталась вести себя, как Сефирот на заседании, но, увы, не хватало выдержки, в итоге вместо аргументов пошли эмоции. «Это не является достаточной причиной, мне жаль, старый друг». Впрочем, в голосе короля духов особого сожаления заметно не было. «Так, значит, старикан, тогда». За спиной Люси стали появляться ее духи. Водолей, Дева, Рак, Стрелец, Телец, появились даже часы, крест и плю. Спустя несколько секунд появилась Арфа, держащая в руках черепаху. «Я, Люси из рода Харфилиев, в присутствии духов Зодиака прошу короля духов вернуть ключ льва в мир людей, согласно старому договору. Это невозможно, на данный момент времени. Это закон», — яростно возразила девушка, нисколько не заботясь, что орет на сущность, способную пободаться с драконом. «Я согласен вернуть ключ, но он не будет связан с духом, ибо его нет». Лаки вздрогнул, как от удара, хотя почему как, это и был удар, от него отреклись. К ногам девушки упал золотой ключ. «Я та, кто открывает врата, в присутствии духов Зодиака прошу свободного духа Лаки занять место духа Льва. Согласны ли духи с моей просьбой?» Молчаливые кивки от стоящих сзади духов были ей ответом. «Согласен ли ты, свободный дух Лаки, стать духом созвездия Льва?» «Да», — кое-как выдавил из себя новоиспеченный лев. «Да будет так», — подтвердил король. «А ты молодец, девочка, хорошо подготовилась», — дух улыбнулся. «Но все-таки, знай, в таких случаях ключ возвращается обычно через 10 лет, но, эх, что-то стар я стал, забывчив, вот и подловили меня». Король духов еще раз улыбнулся и подмигнул опешившей девушке. «Лев, тебе дозволено вернуться домой, ты прощен. Если хочешь искупить свою вину, живи и помогай своей подруге. Ну а пока, прощайте, думаю, я еще не раз услышу о вас». Повелитель духов исчез, исчезли и зодиаки, оставив Люси наедине со львом. «Это было круто». Сказав данную фразу, Хартфилия просто отрубилась. Магическое истощение никто не отменял. Восстановленный в правах лев едва успел подхватить ее. «Хаэм, а где она живет?» — спросил ночное небо дух. «Не знаю, видимо, придется нести к себе». Пристроив девушку поудобнее у себя на руках, Лаки направился домой. Глава 21. Отдых и с чем его едят. «Дорогая нервная система, крепись, отпуск начинается. Из мыслей человека перед отпуском. Сефирот, Эра. Эх, славен город Эра и магии его. Даже уезжать не хочется, может, меня еще в чем обвинят? Эх, мечты, мечты». Ур на мою довольную и слегка помятую физиономию только недовольно глянула, покачав головой. «Мой подход к жизни ей не особо нравился, но личная жизнь на то и зовется личной. Пытаться объяснить мне политику партии никто не стал. При выходе из гостиницы мы столкнулись с очень колоритными персонажами, метр росту, стрёмный вид и одуряющий аромат. Черт, а я-то надеялся, что в реальности на ночь выглядит как-то приличнее. Увы, рядом с ним были три его братана, ну а возглавлял все это, о, мои глаза, теперь оно кислотно-розового цвета и прямо-таки разит духами. Че, что это?» Ур пыталась сдержать нервный тик, не очень успешно. «Хех, зато впечатлений от поездки у нее теперь будет предостаточно. Это, как ты выразилась, мастер Боб, глава гильдии Голубой Пегас, кстати. Он как раз из твоего поколения», — невзначай намекнул я девушке на ее прошлое недовольство молодежью. «КХМ», — информативно ответила Ур, нервно теребя завязки на своей кофте. «Не обращай внимания, мужик он нормальный, просто юмор у него специфический. Привет, мастер Боб». Я радостно помахал мужику в трико рукой. Увидев меня, он изменился в лице и прибавил шагу. «Постойте, куда же вы? Я вас повсюду ищу». Делаю вид, что собираюсь за ним бежать. «КХМ, ушел в стену, печалька. Эх, кажется, он все еще обижен на меня за ту невинную шутку». Делаю печальный вздох. «Не ценит они хорошей шутки, не ценит. Пожалуй, я не хочу знать, как именно ты пошутил». Ледяная волшебница передернула плечами и попыталась стянуть с себя кофточку. «Ур, я одернул предмет одежды, хотя, признаю, на миг у меня возникла мысль посмотреть бесплатный стриптиз, но центральная площадь Эры, пожалуй, все-таки не слишком подходящее место. Вот черт, я же давно уже переболела». Слегка смутилась волшебница. «Что ж, это объясняет, откуда такие наклонности взялись у Грея. На что это ты намекаешь?» — подозрительно осведомилась Милкович. «М, а я что? Я ничего, в конце концов, в законах Фиора я про совращение несовершеннолетних ничего еще не читал». Пожимаю плечами. «Р-р-р-р». Так, шутливо переругиваясь, мы и сели на поезд, увезший нас обратно в Магнолию. Как же меня достал этот транспорт. Гильдия встретила нас веселой суетой и звуками стройки, пусть часть работников по-тихому свалила на задание, а часть сейчас отдыхала за столиками, некоторые продолжали трудиться, делая это в лучшем стиле фей, шумно, весело и несколько опасно для окружающих. Особое внимание стоит уделить Леви. Девушка в очках и со зверевшим выражением лица тыкала пальчиком в кипу бумаг и пыталась что-то доказать мужику в спецовке, видимо, представитель поставщика материалов. «Вы повысили цену на 20, подумать только, 20%, у вас совесть есть?» «Ладно, про совесть это я зря», — поправилась девушка. «Основание так задирать цены, на дорогах неспокойно, мы вынуждены нанимать охрану, следовательно, повышаются издержки», — устало отвечал мужик. Судя по всему, беседа шла не по первому кругу. Тут Леви посмотрела на меня с такой надеждой, словно я чудотворец и могу спасти ее от всяких бед. «ХМ, а в чем, собственно, проблема? Ладно, я могу поверить, что существуют психи, готовые напасть на караван со стройматериалами, которые потом с трудом можно продать. В конце концов, бандиты не знают, что доски предназначены для гильдии боевых магов. Но что вам мешает нанять этих самых магов? Просто за скидку. И нам полезно, и вам меньше проблем». Добавляю свою фирменную добрую улыбку. «Если, конечно, проблема именно в дорожных издержках. Я, Сефирот, зачем ты так? Неужели ты не доверяешь нашим поставщикам?» — возмутилась Леви. «Они же не станут наживаться на гильдии». «Сеф, а, да, конечно, я свяжусь с руководством. Думаю, идея с охраной им понравится. Ну, всего хорошего, Поставщик откланялся и постарался как можно быстрее покинуть площадку. Да, еще пара лет и мной начнут пугать маленьких детей. Вот почему меня никто не любит, а, делаю жалобную мину, Леви, глядя на это, прыскает в кулачок. Ты еще спрашиваешь, тут про тебя столько всего рассказывают, что просто жуть. Кстати, не представишь мне свою спутницу. Леви посмотрела на заинтересованно наблюдающую за нами Ур. О, конечно, раньше не было времени, теперь же, Леви, позволь представить тебе Ур Милкович, прекрасную волшебницу и учитель одного известного тебе отморозка. Ур это Леви, самая начитанная и добрая девушка, которую я когда-либо встречал. Означенная девушка слегка порозовела, а до меня донеслось две вспышки раздражения. Хех, а я-то думал, где эта парочка? Пообщавшись еще немного с магом веского слова, я узнал последние новости, в том числе и интересный слушок об отношениях Лаки и Люси, вернее, о том, что кто-то видел, как они сидели в кафе, а вечером тот нес ее к себе домой на руках. Самое забавное, что Леви все это выдала без всякой задней мысли, ей и в голову не пришло, что подобный слух может породить настоящий скандал. Книжное дитя, блин. Меж тем, вокруг стало подозрительно тихо, народ ждал моей реакции, что ж, не буду их разочаровывать. Понятненько, я за них рад, и не забыть выдать добрую улыбку. Хаем, надо бы договориться с Лаки, чтобы он пропал на пару дней, пусть народ слегка поволнуется, а я что, я ничего, нифиг было попадаться, но, по крайней мере, он внял моему совету, что не может не радовать. В то, что у них с Люси что-то было, я не верил. Лев, конечно, тот еще бабник, но на чужую добычу претендовать не будет. Не заметить реакцию окружающих Ур не могла, сопоставить факты ей разума и опыта вполне хватило. Потом, видимо что-то подсчитав, она как-то странно на меня покосилась, хотя, ход ее мыслей ясен, считает количество девушек, а ведь про Джувию она еще не знает. Кстати, что-то последнее не видно. Поболтав еще немного с Леви, мы отправились к стойке. Было бы неплохо промочить горло, да и полюбоваться Миражаной вблизи, не видел ее больше 2 недель и успел соскучиться. «Привет, Мира, можно мне кружечку пива и...» «Ур, будешь что-нибудь?» Уселись за стойку. «Вина», — отозвалась волшебница, разглядывая с любопытством Миражану, явно сравнивала ее с рисунком. «И вина», — девушка молча нацедила кружку, налила бокал и также молча протянула их мне. Я ощутил раздражение и некоторую обиду, прямо-таки фонтанирующую из боевой официантки. Черт подери, да что тут вообще происходит? Учитель, господи, Грей, в последнее время стал напоминать Нацу, обычно холодный и держащий себя в руках маг стал одержим Ур, пожалуй, даже больше, чем Драгнил драконом. Волшебница закатила глаза к потолку, кажется, опять что-то считала. Уже освободился, Хаем, я думала, дня на 3 хватит, высказала свои мысли вслух госпожа Милкович. Хех, не недооценивай мощь фей, особенно, мощь фей, одержимых какой-либо идеей. К тому же, ты все равно рада его видеть, моя собеседница лишь хмыкнула в ответ. Эх, все-то ты знаешь, и откуда ты такой взялся? Ответить на этот вопрос я не успел. Добежавший Грей вновь сгробастал своего учителя в объятия, вызвав придушенный писк грозного мага. Как дети, честно слово, я пригубил пиво, темное, шикарно. И ты не вмешаешься? Спросила Мира, с удивлением рассматривая, как ледяная волшебница пытается отбиться от своего ученика. «Зачем?» – приподнимаю бровь. «Ну, замялась официанта, это же твоя девушка». «Моя кто?» Я отставил кружку и с некоторым недоумением посмотрел на главного бармена гильдии. Рядом, судя по звукам, Ур ненадолго отвлеклась от борьбы Греем, чем и воспользовался маг. «С чего ты вообще это взяла, Мира?» «А разве нет?» – тут говорили. Девушка поведала интересную историю о моих взаимоотношениях с Ур, борьба неподалеку затихла, ледяная волшебница тоже слушала. Когда рассказ был закончен, мне оставалось только рассмеяться, ледяная волшебница только хмыкнула, попутно вмораживая фулбастера в лед. «Грей, я ожидала от тебя больших результатов, тебе нужно как следует тренироваться», и продолжила невозмутимо потягивать напиток из своего бокала, одним глазом наблюдая, как полуголый маг пытается выбраться из глыбы. Да, и почему меня вечно понимают в каком-то странном свете? Вы бы меня еще с Бобом поженили, БРР, иногда богатое воображение, это плохо. Миражана хихикнула, судя по ощущениям, настроение у нее здорово поднялось. Ну а если судить по запрыгавшим в глазах бесенятам, Она явно что-то задумала. «А как у тебя дела?» «Да Эльзы что-то в последнее время не видно было», — перевел я разговор на более интересующую меня тему. «Мы ходили на миссию, почему-то покраснела официантка, а Эльза, наверное, отсыпается, в последнее время она тренируется, как одержимая, устает». «Понятно, мы с девушкой делали вид, что инцидента в моем доме не происходило, но общаться ни о чем получалось не очень, некоторая натянутость оставалась». Положение спас Макарыч, поднявшийся из своего кабинета, все еще пребывающего в подвале гильдии. «О, ты-то как раз мне и нужен, пошли, есть разговор», — дед потешно перетирал руками, но вот взгляд его был абсолютно серьезен, с учетом чуть ли не железобетонной блокады на эмоциях, я понял, будут бить, возможно, даже ногами. «Простите, милые дамы, вынужден вас оставить», — допив залпом пива, иду вслед за мастером. И вновь кабинет Макарыча, переезд в подвал особо на обстановку не повлиял, все тот же стол, пара стульев и ворох различных бумаг, ах да и целая куча барьеров в придачу. Немного подумав, старик увеличенной рукой поставил к дверям что-то напоминающее сейф. Да, теперь сюда так просто не вломиться, и не смыться, если что. Скажи мне, милый ребенок, у тебя совесть есть? Хм, интересное начало. Вопрос хороший, скорее всего, есть. Частично, для себя я уже решил, буду все отрицать, пока не предоставит железобетонных улик, хотя, я покосился на Макарова, может, это и не лучшая мысль. Ты чего устроил на совете? Нас и так не сильно жалуют, а после такого, никогда не видел Макарова таким злым, тем более, чтобы он повышал голос. А что, я должен был стоять, покаянно склонив голову и ждать, пока меня приговорят к пожизненному, а уничтожат, как результат опасного и противозаконного эксперимента. В ответ высказался я. Да при чем тут это? Какого черта ты улыбался, пока на твоих глазах умирал человек? Мастер, тяжело начал я не святой, меня не заботят проблемы людей, что не входит в мою семью, и меня очень сильно раздражают люди, желающие этой семье навредить. Так какого черта я должен им помогать? Если хотят моей помощи, то пусть наймут, как и положено поступать среди магов. И ты бы оставил Алгатам умирать, если бы они не приняли твоего предложения? Слегка успокоившись, спросил Макаров. Честно, честно, нет. Уф, облегченно выдохнул маг. Это бы могло плохо сказаться на отношении к гильдии остальных членов совета. Да, не такого ответа я бы хотел услышать, но хоть искренне, Макаров задумчиво подергал усы, я уже чертовски стар для всего этого. Старик закрыл глаза и тяжело опустил плечи. «Скажи, это ты устроил Аугу инфаркт?» «Ну, его сердце и так было здорово изношено, так что я просто довел его до ручки, хотя, признаю, доводил я его целенаправленно. Прости, Макарыч, но тебе хватит и этой правды, а мои методы, какая, в сущности, разница, как именно я этого добился?» «И никакой маги», — дед подозрительно приподнял бровь. «Только в его лечении», — успокоил я мастера. «Знаешь, доверительно начал Дрияр, я раньше думал, что самая большая моя головная боль – это объединение Нацу, Грея и Эльзы. Как же я ошибался? Все делают ошибки, старикан. А от меня не только проблемы, но и пользы немало. Еще бы с девчонками помириться. Шпанье, все бы вам над стариком издеваться. Ну да ладно, полезный ты наш. Пока идет строительство, у меня куча проблем образовывается. С поставщиками, с властями города, а ведь еще нужно разбираться с новой кипой жалоб. Что-то мне резко разонравилось, куда клонит Макаров. Лучше бы я просто получил по шее и дело с концом. Старик, ты же не хочешь все это на меня спихнуть, ведь правда? Глаза мастера блеснули торжеством. Я хотел тебя попросить заняться дополнительными барьерами и обработкой материалов, но твоя идея мне нравится куда больше, а я пойду пока займусь строительством. Я закрыл глаза. Только что меня развели. Меня развели. Вот же, да. Старик, у тебя совесть есть? Вопрос хороший, скорее всего, есть. Частично, улыбнулся этот, у меня уже не хватало слов. Видя мое состояние, от которого до положения ваах было всего ничего, мастер решил слегка подсластить пилюлю. Кстати, наконец-то пришел ответ по поводу приобретения плеера. И что там? Дед был моментально возведен мной в разряд святых. В общем, господин Ли согласился поговорить с тобой, вот его адрес. Волшебник протянул мне небольшой клочок бумаги, я взял записку и посмотрел, куда мне там нужно топать. Хм, пригород Магнолии, небольшая деревенька, где-то полдня пути, но вот поезда туда не ходит, придется добираться своим ходом. Спасибо, старикан, это многое для меня значит. Ты с делами разберись. Кстати, Макаров подмигнул, обычно с ними мне Мира помогала, думаю, она не откажет тебе в разъяснениях, если ты попросишь. Буду знать и спасибо еще раз, старикан, тот только махнул рукой. Сегодня можно и отдохнуть, ты все-таки с дороги, а вот завтра изволь начать разгребать всю эту макулатуру. Мастер-фей отодвинул сейф и покинул кабинет, я последовал за ним, обращаться к Мире все-таки не буду, и так отношения с фейками у меня складываются странные, а такой подход, причем именно к Мире, могут воспринять неправильно, сам совсем разберусь, не впервой. Увы, поднявшееся было настроение, очень быстро упало ниже плинтуса, и причиной тому был один мерзкий тип, по совместительству являющийся внуком мастера. Вы все-таки умудрились просрать гильдию, какой позор, впрочем, что еще ожидать от кучи мусора. Лаксус, тебя с нами не было, так что не тебе судить, возмутилась из-за стойки Мира. Только мнение балласта спросить забыл, ухмыльнувшись, выдал будущий инвалид. Я почувствовал, как начинаю звереть, тьма послушно отозвалась даже без маски, но меня опередили. Ускоренная реактивным выбросом нога Нацу впечаталась в грудную клетку Лаксуса. Сейчас я тебя урою. Кажется, Нацу тоже огорчили слова искусственного драгонслейера. Краем сознания я даже порадовался его успехам. Раньше бы он сначала завопил, потом ударил, но сейчас он начал думать. А ты стал сильнее, ухмыльнулся электромаг, потирая ушибленную грудь. Но переход в форму Атронаха и мощный удар в Драгнила, заставляющий того проскользить по земле пару метров и оставляющий ожог на руках драгонслейера, недостаточно, чтобы представлять угрозу. Когда я возглавлю гильдию, первым делом я избавлюсь от всякого мусора и идиотов, что попытаются сказать что-то поперек. Я уже начал формировать круг, помнится, копье тьмы Жази было весьма эффективным оружием, когда мою руку сжали, мешая завершить заклинание. Мастер покачал головой и направился к внуку. Прекратить. А старик действительно зол. Лексус, какого черта ты оскорбляешь своих товарищей и провоцируешь их на драку? А, старикан вылез, как не надумал уйти на покой. Если бы во главе стоял кто-нибудь более решительный, фантомы не посмели бы даже косо посмотреть на нас, сказал человек, чьей смелости хватило, чтобы показаться в гильдии спустя месяц после того, как разобрались с фантомами. В какой дыре ты все это время прятался, а... Подделка. Злость требовала выхода и нашла его в предельно язвительном комментарии. «Ты, немного ли на себя берешь, новичок?» — оскалился Лексус. «Малыш, на правду обижаться глупо, сколько бы ты тут ни показывал свою крутизну, духу выйти против реального противника, а не своей собственной гильдии у тебя не хватило, не остался в долгу я. А если Лаксус уже планирует соревнование среди фей, то такой плевок его должен задеть очень больно. Я вобью эти слова тебе в глотку вместе с зубами». Громовержец опять начал искрить. Я сказал, хватит. Ох, старик начал зверствовать. Давлением его силы начало крошить пол, а большая часть присутствующих попадала на пятые точки. Впрочем, мы с Лаксусом остались стоять, сверля друг друга взглядами, я с легкой улыбкой, следуя принципу «улыбайся» — это раздражает он с еле сдерживаемой яростью. Хотя должен признать, ощущение ведра ледяной воды на голову дед лично мне обеспечил. «Продолжим в другой раз», — выплюнул Лаксус. «Буду ждать», — не остался я в долгу, наблюдая, как внук Макарова исчезает во вспышке молнии. «Эх, Шпанье», — грустно вздохнул Макаров, словно постарев на десяток лет и медленно поплелся к бару. «Мира, налей мне сегодня чего-нибудь покрепче». Девушка послушно наполнила кружку мага крепленым вином, пожалуй, самым крепким напитком, что тут знали. Осушив емкость в несколько глотков, старый маг устало зашагал в подвал, в свой кабинет. Да, вот и ушло хорошее настроение. Вечер прошел спокойно и даже как-то скучно, Ур перебазировалась к Грею, мелкий совсем забросил учебу, надо бы это исправить, как сказала ледяная волшебница. Да, заранее сочувствую Фулбастеру, с живого с него не слезут. Впрочем, мое настроение не оставляло места для любви и доброго расположения к ближнему, не говоря уже о сочувствии. В общем, самое то для практики темной магии, точнее, изучения стихии, чем я и занялся. Утро застало меня все таким же злым, без пары пальцев на руке и со слегка гудящей головой, зато удалось понять принцип действия письмен Фрида. Как ни странно, но парень тоже использовал магию тьмы, но не напрямую, а просто задавая правила через первостихию. Вообще, очень перспективное направление, а уж при грамотно составленном условии. Сам принцип письмен был очень прост. Маг мог издеваться над законами природы и физическими явлениями как душе угодно, но с рядом ограничений. Зона его влияния не распространялась за область, охватываемую письменами. Чем масштабнее влияние, тем больше требуется энергии, например, поставить условие, что весь воздух в пределах написанного превращается в яд, задачка уровня С ранга, а вот написать, что в пределах написанного люди просто не могут дышать, куда проще и дешевле. Ну и последнее, запрет не может быть абсолютным, должно быть условие выхода, причем, выполнимое, если письмена кого-то ограничивают. Условие прохода, неких рамок, если они служат барьером, либо условия активации, если это ловушка. В итоге получался довольно интересный стиль боя, требующий от мага неплохого тактического мышления, а также возможности подготовить условия заранее. ХМ, кажется, у меня появилась парочка идей, как Фрид, мановением руки вызывать сразу готовые письмена я смогу очень нескоро, но вот просто написать определенные условия и напитать тьмой, моих сил должно хватить. Хех, одну блондинистую рожу будет ждать небольшой сюрприз. Приняв душ, слегка почистив ледник от излишков провианта и вернув на законное место пальцы, я отправился в гильдию. Настроение все еще колебалось у отметки «Умри, все живое», агора жалоб, что уже ждала меня в кабинете, наводила на мысли о жестоком убийстве авторов этих опусов. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что заниматься бумагоморательством в кабинете на стройплощадке, куда постоянно вламываются то поставщики материалов, то наши маги, желающие что-то уточнить или узнать, не самое благодарное занятие, а потому, собрав жалобы в пространственный карман, отправился домой, ответить на них можно и в собственном кабинете. Дома меня уже ждала Ур, невозмутимо проводящая ревизию моего холодильника. Вот тоже вопрос, почему, насколько я знаю, ей уже выделили комнату в женском общежитии, да и Грей почти родственник, и домик у него не тесный. Так почему оккупации подвергается именно моя жилплощадь? Перед глазами встала картинка из аниме, где Люси, возвращаясь домой, заставала там Нацу, окопавшегося на кухне. Как-то это подозрительно и символично. В тот отысив Аднерана, Милкович наконец-то смогла осилить кусок ветчины. Ну, почти осилить. Да вот, добрые люди удружили, и теперь мне нужно немного поработать с бумагами из совета. Лицо девушки несколько изменилось. Кажется, что-то она в моем голосе почувствовала. Ты это, нежнее как-нибудь, все-таки там и моя дочь заседает. О чем это ты? Подозрительно осведомился я. Да так, ничего. Поспешно отвела взгляд колдунья, пряча лицо в стакане с водой. Блин, кем они меня считают? Ах, да, точно, ХМ. Чуть позже, в кабинете Сефирота. Текс, приступим. Что у нас там? Жалоба на разрушенный дом, угу, а где свидетели? Что это сделал кто-то из наших? Нет, доказательства, в тот момент Макфей был в городе, это и есть доказательства. Да, какой там штраф за клевету, а еще за моральный ущерб и амортизация затраченного на разбирательство времени, ну и компенсация упущенной прибыли, само собой. Отложив готовый ответ на край стола, я принялся за следующую жалобу. Ур, которая ни у кого не спрашивая разрешения, разместилась тут же в гостевом кресле, взяла листок и через несколько секунд шумно булькнула в кружку с какао. А не слишком сурово? Нет, к тому же, меня и так достал совет почти в полном составе, если уж хотят катить бочку, то пусть это делают на надлежащем уровне, к тому же, пока они правильно составят жалобу, о самой причине давно уже забудут, в результате чего у нас будет меньше головной боли. Вот как, понятно, листок был аккуратно, даже в чем-то бережно возвращен на место, и волшебница вновь спряталась носом в кружку, сверля меня настороженным взглядом. Еще немного позже. Хи. Ой, не могу. Хорошо, что какао уже давно кончилось, иначе я бы рисковал постыдно потерять все результаты своих трудов. Ты бы им еще предъявил жалобу на, хи, неправомочное задержание. Девушка, откровенно улыбаясь, вытерла выступившую слезинку, глядя на очередной мой ответ. ХМ, хорошая мысль. А заодно указать подозрение в сотрудничестве с темными. Очень уж удачно стража задержала наших, благо, похожий прецедент уже был и совсем недавно. Невозмутимо согласился я, чем вызвал еще одну волну истеричного хихиканья. Ближе к вечеру, а ничего так, вроде бы даже настроение выправилось. Так, теперь запечатать конверты и отправить их адресатам, готово. Довольно насвистывая имперский марш, я попрощался с Ур, весьма напоминающий сейчас объевшегося сметаны кота. Причастившаяся к сокровенному таинству темных магов, нанесению радости и счастья окружающим, девушка, с новыми силами отправилась кушать мозги Грею, пусть земля ему будет пухом. Я же, адресовав небу сие пожелание и мысленно извинившись перед приятелем, пошел к фикам с целью пропустить кружку-другую пива. «Мира, радость моя, плесни, пожалуйста, уставшему магу кружечку темненького». А девушка скептически хмыкнула на моменте с уставшим магом, но пиво все-таки нацедила. «И что же тебя так утомило?» «Хм, какой-то у нее слишком заинтересованный вид, меня начинают терзать смутные сомнения». «Да мастер удружил, свалил всю кучу жалоб на меня, а сам смылся на стройку, тяжело вздыхаю, вот и приходится отдуваться». «Ну», девушка немного замялась и слегка покраснела, «если хочешь, я могу тебе помочь». Подозрения только усилились, уж не по просьбе ли этого милого ангела Макарыч запряг меня на бумажную работу. «Что ты, не стоит, я уже все сделал, но там же была целая гора, специально неделю коп». Тут Миражана поняла, что последнюю фразу сказала вслух. «А вот с этого момента поподробнее», — прищурился я, — «зачем это копили жалобы?» «Ну, мы, девушка начала затравленно озираться по сторонам в поисках средства спасения. «Кажется, я начинаю догадываться, кто надоумил Макарыча так меня подставить. Мы, значит...» Картина становилась все более ясной, как интересно. «Ой, прости, мне нужно отнести ребятам на стройку перекусить». Волшебница героически сбежала, слегка подняв мне настроение. Да, план был хорош, для любого другого мага-фей, бумажная работа, смерти подобна, но опыт борьбы с бюрократами у меня был обширным. Хм, а откуда я это знаю? Знаю, что был, но вот какой именно. Да, снова память выдает фортели, а так можно и влететь когда-нибудь. Допив пива, я вновь отправился домой. Нет, все, завтра поеду к этому мастеру Ли, иначе точно кого-нибудь съем. Примерно это же время, но слегка другое место. «Ну как, он выглядит уставшим?» Эльза тихонько отошла за угол, дабы не привлечь случайно внимание беловолосого мага. «Это провал», Миражана тяжело вздохнула, «он уже расправился со всей кипой и лишь слегка утомился. Но это не самое страшное, что-то случилось», навострила ушки Люси. «Угу», он догадался, что Макаров не просто так его попросил заняться бумагами. «И что теперь?» Люси начала нервничать. В специфическом чувстве юмора парня она давно убедилась, как бы не получить ответную шутку. «БРРР, не знаю, кажется, его просто позабавила наша попытка», — потеребила подол платья Миражана. «Может, просто помиримся и признать себя побежденными?» «Нет, хвост феи никогда не сдается и не отступает». Эльза потрясла кулаком. «Нам просто нужен новый план». Девушка надеялась, что за показательной бравадой никто не заметит ее сомнения и тревог. Та история с воскрешением, какие-то тайны, иногда просто хотелось взять Сефирота и выбить из него всю подноготную, но что-то останавливало девушку от такого шага, да и чужое прошлое и чужие тайны должны оставаться таковыми, пока сам их владелец не захочет поделиться. Или все-таки в этом случае стоит пересмотреть свое решение, ведь он может быть связан с башней? Нет, вряд ли. Не уверена, что это хорошая идея, не с командировкой же к голубым пегасам его отправлять. Люси не поддержала настрой подруги. А почему нет? Вроде бы идея неплохая, особенно с учетом местных кадров. Воительницу передернула при одном воспоминании об Иче и мастере Бобе, отодвигая невеселые мысли на задний план. Нет, если ты хочешь уничтожение пегасов или помешательство Сефирота, то да, но это уже без меня, запротестовала блондинка. А мне его, хотя, скорее, все-таки их, жалко. Хм, а я думала, это связано с твоим свиданием с Лаки, поддела девушку Алая. Я, нет, все было не так, покраснела Люси. Минуточку, а как вы об этом узнали? Да последние пару дней об этом вся гильдия только и болтает. Кстати, я слышала, что Сефирот благословил ваши отношения. Эльза сама особо не понимала, зачем все это говорит, но выбывание соперницы по естественным причинам ее радовало. Минутку, соперницы. Разве она интересуется Сефиротом настолько, что радуется устранению конкурентки? Да, это так. Да что же с ней происходит? Судорожные размышления Валькирии прервал голос Миры. Не беспокойся, Люси, мало ли что народ говорит. Вон, о Сефироте тоже сколько баек ходит, причем уже не только у нас. Про их отношения с Ур, Например, да, девушки вспомнили свою реакцию, когда услышали подобные вести, стало немного стыдно, что-то мы отвлеклись, так какие будут предложения, замяла скользкую тему Эльза, не знаю, может, Люси посмотрела на подругу и залилась краской, нет, ты же не предлагаешь, принять его предложение, теперь уже Эмира почувствовала прилив крови к своим щекам, ну уж нет, решительно заявила Эльза, хотя где-то на грани сознания проскочил интересный образ, да и были уже моменты, когда они втроем просыпались в одной кровати, но ведь это совсем другое. Теперь олели все три девушки, разговор затих как-то сам собой. Сефирот, вечер, рядом с домом, знакомый силуэт в кустах не мог не поднять настроение, все-таки, что-то в этом мире остается неизменным. Вот скажите, чем же так притягательны мои кусты, прекрасная Джувия? Вот, ответ поражал информативностью, а смущение и неловкость девушки были столь сильны, что улавливались даже обрезанные эмпатией с довольно приличного расстояния. Ясно, ответ доходчив, краток и понятен, блин, меня постоянно тянет ее подкалывать, но у нее такая забавная реакция, что я просто не могу удержаться, чайку. Господин Сефирот, Джувия пришла, чтобы предупредить вас, тебя, и пожалуйста, давай без этих господинов. В ответ я получил новую волну смущения. Те три стер, девушка запнулась, волшебницы, что были у вас, у тебя дома, они задумали какой-то план по натравливанию на тебя жутких монстров. Я не смог сдержать улыбки, ну да, куча макулатуры, это худший кошмар любого мага-фей, спасибо, но не стоит беспокоиться, враг уже разбит и уничтожен, все хорошо. Ну вот, Джуви опоздала, пригорюнилась девушка, эх, ну, ничего страшного не случилось. Так что не стоит переживать, все равно спасибо, поддавшись своему желанию, я приобнял и поцеловал водную волшебницу, секунду все было в порядке, но потом по мозгам ударила такая волна смущения, стыда, радости и чего-то еще, что я слегка поплыл, когда сознание прояснилось, повелительницы воды уже не было, только где-то на грани чувствительности полыхало смущение, пошел дождь, я же всерьез задумался над простым вопросом, я что, настолько ужасно целуюсь, что это выдерживает лишь Уртир с ее замашками в садомаза. Нет, сегодня никаких экспериментов, принять холодный душ и спать, в таком состоянии я, блин, наэкспериментирую. Следующее утро, Сефирот, ничто не предвещало беды, но, итак, начнем с того, что утром вокруг дома я заметил около десятка девушек, делающих вид, что просто прогуливаются мимо, правда, больше это напоминало наворачивание кругов акулами, почуявшими кровь жертвы. Не нравится мне все это. Кто-то узнал о моих экспериментах. Совет прочитал ответы и решил, что меня дешевле устранить, чем терпеть. Хотя нет, тогда бы мне сообщила Уртир о таком решении, если только инициатива не исходила от того же Ауга и не осуществлялась им напрямую без уведомления совета. Паранойя цвела и колосилась, решив не искушать судьбу. Я воспользовался тайным ходом, дабы покинуть ставший неуютным участок и направился в гильдию. По пути я замечал небольшие группки девиц, о чем-то шушукающихся, примечательно, что в каждой группе была какая-то книжка или тетрадка, но какая, разглядеть не смог. Если что-то непонятно, спроси у Леви, как правило, эта девушка знала все окрестные новости и была просто незаменимым источником информации. «Привет, Леви, не происходило ли чего-то новенького в последнее время?» Девушка как-то странно на меня посмотрела. «Привет, Сефирот, а разве ты не выписываешь волшебный вестник?» В свою очередь спросила она. «Ну да, правда, просматриваю не весь, а только, новые магические разработки. Агась, они как раз в середине журнала находятся. Ты еще ими обклеил одну комнату, только почему там плакаты с мир?» Чпок. Сдавший меня кошак был сбит вынутой из пространственного кармана порцией сухпайка. «Хм, надо бы потренировать меткость», целился в пасть, а попал в пузо. Сефирот страшный, КХМ, тогда понятно, в общем, в волшебнике про тебя порой мелькали статьи, ну а последний выпуск, пришедший вчера вечером, вот, держи, девушка протянула мне журнал, на обложке которого красовалась моя не совсем довольная рожа, не понял. Пролистав журнал, я очень сильно захотел пообщаться с его редактором, хрен с ним, что они использовали мою фотографию без моего не то что разрешения, но даже ведома. Но статья, да, за что боролся, на то и напоролся, нагнали мне журналисты ореол мрачной таинственности и суровости, в красках расписав мои реальные и не очень заслуги, а потом еще и написали, что данный маг пока совершенно свободен. А нет, вы же не хотите сказать, что те девицы перед моим домом, твою мать.